Глава 80. Паровозная топка времени. Напасть страны дураков. И все же не каждый представитель самого разумного вида Земли обладает достаточным мозговым ресурсом для обобщающих выводов. Вот не получается у некоторых соотнести собственную черепную кость с разнесенными вдрызг игровыми коробами. Одолевает их почему-то не радостное чувство освобождения от дальнейшей привязки к неправедному методу накопления капитала, а неуемная злость за лишение власти над обитателями страны дураков. И вместо того, чтобы спокойно собрать в кулак оставшиеся денежки, добросить их в какую-нибудь менее аморальную сферу, они вновь арендуют одноруких бандитов, а заодно и совещаются с настоящими. А нельзя ли, понимаете, общими усилиями, в смысле, я плачу и заказываю музыку, сообразить что-нибудь по поводу этого самого спонтанного движения народных масс, супротив игрового бизнеса? Может, получится за соответствующее вознаграждение выследить вожаков всего процесса и за счет отрезания нескольких голов, так сказать, кастрировать саму эту спонтанность? И что-то по данному заказу даже начинает делаться. Ведь здесь, в общем-то, не только мзда, здесь объединенный классовый интерес. Чернота и серость стыкуются в общую когорту. Ведь мафия и так вполне готова пошевелиться. Игровой бизнес – это та сфера, в которую уходят очень везучие мафиози, из тех, кому удалось состариться. Однако уже спущенную с тормозов отчаянную смелость не так-то просто снова загнать по лузам. Тут уже не прошлый век начала 90-х, когда неразвитое рабочее движение получилось запросто укротить отстрелом отдельных лидеров и запугиванию семей. Теперь против солдатиков мафии не рабочие, которым вроде бы есть что терять. Ныне этот класс почти выродился, ибо промышленная база укатила в загранку в виде металлического лома вслед за демонтированным ракетным поясом. Теперь против отчаянных мальчиков мафии те, кому терять нечего совершенно. А житие семьями после многолетней обработки ТВ-ящиками как-то тоже уже не в моде. Да и неуютно делать семейный уют в нетопленных темных подвалах. Ведь откуда им быть теплыми, если многоэтажка над ними тоже без отопления, света, а также без окон, дверей. Так вот, мальчишей-плохишей от местных Эль Капоне есть кому встретить, хоть они и с пушечками. Что от той пушечки толку, когда единственная керосинка в подъезде служит только для заманивания внутрь, а потом гаснет. А бронепиджак, как ни странно, вполне годный от малокалиберной пули, никак не помогает супротив среднекалиберного кирпича. А главное, что толку тому, исходному совладателю страны дураков? Ведь после объявления с его стороны войны на уничтожение препоны снимаются и тут. Потом, наверное, он успевает минуту или две поразмыслить обо всем этом, когда выдернутый из новенькой Биби, сваренный в западном далеко, из того самого вывезенного когда-то металла, оказывается прикручен к своему же, только на медне закупленному однорукому. Там, в темноте, в поднятом погружением или неглубокой местной речушке, ничто особо не отвлекает от размышления о добре и зле, а также от честного взвешивания соотношения справедливости касательно всего прочего, восставленного на поверхности жизни. Ну, разве что несколько рассеивает четкость прозрения недостачи кислорода. Дискомфорт. Явный дискомфорт. Все же организм млекопитающих несовершенен. В нем отсутствуют жабры. Интересно, задумываются ли об этой несправедливости буратинки, шастающие по району в поисках еще не закрывшихся игровых прелестей?